августа был день Преображенского полкового праздника. Утром Флёри принес царю депешу о блистательной победе французов при Марс-Латуре. Затем прусский посол принц Генрих VII Рейс явился с депешей о полном разгроме французов под тем же Марс-Латуром. Выйдя к войскам гвардии, император провозгласил здравицу в честь непобедимой немецкой армии. Французы с дороги на Верден отброшены к Мецу, но Флери опередил посла Пруссии, и по настроению в войсках царь заметил, что тут уже было всеобщее ликование от успехов французов. Теперь на лицах солдат и офицеров медленно угасали улыбки. Александр II крикнул «Ура!», но его поддержали лишь несколько голосов. Нависло плотное, непроницаемое молчание. Царь оказался в опасном отчуждении. Он был здесь едва ли не единственным, кого радовали прусские победы, а его армия скорбела о поражении французов. В этот день генералу Флери подходили совершенно незнакомые русские люди. Франции, говорили они, никогда не погибнет, но Франции никак нельзя жить без дружбы с нами. Флери отбыл в Париж, оставив поверенным в делах маркиза де Габриака. Умный человек, он писал на родину: «Россия нейтральна, но ее нейтралитет дружествен Франции. Император тоже нейтрален, но его нейтралитет дружествен Пруссии». Лишь объявив войну, Франция стала готовиться к войне. Призывник с севера ехал через всю страну на юг, чтобы там получить ружье, а навстречу ему из Марселя катил на поезде южанин за ружьем в Руан. Это еще полбеды. А вот зуавы ездили экипироваться даже в Алжир, из Европы в Африку и обратно. Наполеон III рассчитывал, что соберет на Рейне 500 000 солдат, но с большим опозданием наскребли лишь четверть. На дорогах Франции царил хаос. Батальоны, отправленные в Эльзас, застревали под Дижоном, а уздечки от лошадей, посланных на Маас, находились в Ницце. Кое-как все же собрались. Наполеон III, прибыв в конце июля в Мец, взял командование на себя, а его жена осталась в Париже регеншей империи. Еще не все было потеряно. Лучшее, что можно было сделать сейчас, это всеми силами обрушить Шалонскую армию в стык между Южной и Северной Германиями, отсекая от Пруссии богатые людскими резервами области Бадена, Вюртемберга, Баварии и Саксонии. Но этого не сделали. Немцы сплотили под знаменами Пруссии ровно 500 000 солдат, чтобы удушить Францию численностью, умением и железной организацией порядка. Дивизия Дуэ, имея в рядах лишь 5000 солдат, первой угодила под удар 40 000 немцев. Французы сражались великолепно, но их размозжили, их просто растоптали в пыли и по мертвым телам сразу вошли в Эльзас. Гонимые гранатами гаубиц, будто листья осенним ветром, французы устремились в Лотарингию, к Шалонскому лагерю. Возле домов стояли крестьянки и, уперев руки в бока, осыпали уходящих солдат бранью за то, что оставляют их пруссакам, а немцы шли массами, подобно грозовым тучам. Они заполняли горизонт, как неистребимая саранча. На каждый выстрел мобиля пруссаки отвечали тремя. Знаменитая атака парижских кирасир надолго запомнилась патриотам Франции. Немецкая картечь барабанила по кирасам, словно град, в звонкие медные литавры, а юноши все еще понукали лошадей, умиравших под ними в последнем рывке безнадежной атаки. Против французской отваги и доблести Мольтке выдвинул «Фурор Теутоникус», проникнутую по чинам немецкой инициативы. Прусский генштаб давал французам бой не там, где они хотели, а там, где было выгодно и удобно немцам. Идти врозь, а бить вместе стало для Мольтке формулой. Немецкие колонны словно лезвие ножниц, разрезали фронты противника и в точно назначенный срок сходились в единый кулак, образуя мощные соединения в тех местах, где французы их не ждали. «Ну, как наши враги?» — спросил кайзер у Мольтке. «Они дерутся, как львы, и убегают, как зайцы». Линия Вогезов была оставлена. Вставки.